Милица со Стендалем доплелись до пивного ларька, у которого под разноцветными пляжными зонтиками стояли шаткие столики с голубым пластиковым верхом. Миша отстоял в очереди, поставил на столик две кружки с шапками теплой пены. Он был разочарован в жизни и в идеалах. «Что же, не оценили нас?» — спросила милица. «Я совершил тактическую ошибку», — признал Стендаль, не зная еще, в чем она заключалась. «Сначала я ему понравилась», — произнесла милица. Стендаль пил пиво, морщился. «Придется прямо в Москву», — сказал он. «И великий гусляр останется никому неизвестным за штатным городком. И они будут кусать себе локти. Пускай кусают». «Немного он все-таки прославится», — напомнила милица. «Я же здесь жила». Она улыбалась. Она шутила, хотела развеселить Стендаля. «Все уладится». «И никто не верит», — сказал Стендаль. «Даже в милиции Удалову не поверили, а мне в газете. Что мы, проходимцы, что ли? Вот Грубин побежал опыты ставить, чтобы ничего не упустить. И вы тоже не только о себе думаете, ведь правда?» «Ага», — подтвердила прекрасная милица. «Смотрите, тот смешной дядька бежит». По площади бежал, вертел головой, мягкий колышущийся мужчина, голый череп которого выглядывал из войлочного венца серых волос, как орлиное яйцо из гнезда. У мужчины были толстые актерские губы и нос римского императора времен упадка. Под мышкой он держал большой альбом. Весь он, от нечищенных ботинок, за что его журил Малюшкин, до обсыпанного пеплом пиджака, являл собой сочетание неуверенности, робости и фантастической целеустремленности. «Мой альбом несет», — определила милица. «Это Степан Степанов», — сказал Миша Стендаль. «Они спохватились, они поняли и разыскивают нас. Сюда!» — махал рукой Стендаль, призывая Степанова. «Сюда, Степан Степаныч!» Степанов протопал к столику, очень обрадовался. «А я вас ищу», — сказал он, придавливая к земле стул. «Вернее, вашу спутницу. Я уж боялся, что не найду, что мне все почудилось». «Вас Малюшкин все-таки прислал?» — спросил утвердительным тоном Стендаль. «Какой Малюшкин? Ни в коем случае. Он, знаете, резко возражал. Он не осознает. Девушка, откуда у вас этот альбом?» «Это мой альбом», — ответила милица. Степанов пододвинул к себе кружку Стендаля, отхлебнул в волнении. «А вы знаете, что в нем находится?» — спросил Степанов, сощурив и без того маленькие глазки. «Знаю. Мне писали мои друзья и знакомые. Тютчев, Фет, Державин, Сикоморский, Пушкин и еще один из земской управы». «Пушкин, говорите?» Степанов был строг и настойчив. «А вы его читали?» «Конечно. У вас, Мишенька, все в редакции такие чудаки». «Если Степаныч не убедит главного, никто этого не сделает», — сказал Миша, в котором проснулась надежда. «И не буду», — сказал Степанов. «А вы знаете, девушка, что это стихотворение нигде не публиковалось?» «А как же», — удивилась милица. «Он же мне сам его написал. Сидел, кусая перо, лохматый такой, я даже смеялась. Я только друзьям показывала». «Так», — проговорил Степанов, задыхаясь, допивая стендалевское пиво. «А если серьезно, откуда у вас, девушка, этот альбом?» «Объясни ему», — попросила милиция. «Я больше не могу». «Альбом — это только малая часть того, что мы пытались толковать Малюшкину», — начал Стендаль, подвигая к себе кружку милиции. «Дело не в альбоме». «Не сходите с ума», — произнес Степанов. «Дело именно в альбоме. Ничего не может быть важнее». «Степан Степанович, вы же знаете, как я вас уважаю. Никогда не шутил над вами. Послушайте и не перебивайте. Вы только, пожалуйста, дослушайте, а потом можете звонить, если не верите, в сумасшедший дом или вызывать скорую помощь». Когда Стендаль закончил рассказ о чудесных превращениях, перед ним и Степановым стояла уже целая батарея пустых кружек. Их покупала и приносила милиция, которой скучно было слушать, которая жалела мужчин, была добра и неспесива. Продавщица уже привыкла к ней, отпускала пиво без очереди, и никто из мужчин, стоявших под солнцем, не возражал. И странно было бы, если бы возразил, ведь раньше никто из них не видел такой красивой девушки. «А альбом?» — спросил Степанов, когда Миша замолчал. «Альбом заберем в Москву, как вещественное доказательство, как только соберем деньги на билеты». «К Андроникову?» «Там придумаем, может, и к Андроникову». «Он его получит от меня», — сказал Степанов. «Я еду с вами». «Как можно?» — удивился Стендаль. «Неужели вы нам не верите?» «Я буду предельно откровенен», — ответил Степанов, поглаживая Софьяновый переплет. «Мне хотелось бы встретиться, чтобы развеять последние сомнения, с Еленой Костельской. Имею честь быть с ней знакомым в течение 3 десятилетий. Если она ваш рассказ подтвердит, сомнения отпадут». «Вы ее можете не узнать, ей сейчас 20 лет, как и мне». «А я задам ей 2-3 наводящих вопроса. К примеру, кто, кроме нее, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за ассигнование на реставрацию церкви Серафима? Я тоже не лыком шит». «Вы голосовали», — сказала милиция. «Пиво еще хотите?» «Я», — сознался Степанов и очень удивился. «Спасибо. Пойдем?» «А не кажется ли вам, — спросил осмелевший и преисполнившийся оптимизмом Стендаль, — что все это сказочно, невероятно, таинственно и даже подозрительно?» «Послушайте, молодой человек, — ответил с достоинством Степанов, — на моих глазах родились телефон и радио. Я собственными глазами видел фотокопию пушкинского письма, обнаруженного недавно в небольшом городе на Амазонке. Почему я не должен доверять уважаемым людям только потому, что чувства мои и глаза отказываются верить реальности? Человеческие чувства ненадежны, ими не постигнешь даже элементарную теорию относительности. Разум же всесилен. Обопремся на него, и все встанет на свои места. В таком случае стихотворение получает хоть и необычное, но объяснение, а это лучше, чем ничего».